Глава 7. Командная работа. Спустились во двор и замерли, не зная, куда дальше идти. «Куда пойдем?» – спросила Касси. Задумался. Мне как-то в голову этот вопрос не пришел. В какой данж пойти? К крысам идти – это себя не уважать. К насекомым? Фу, самому неохота. Кто еще есть? Лес? Там явно изобилие зверя значительно выше. Но соваться в данж выше 10 уровня опасно. Или нет? Да у нас у каждого есть минимум пистолет, а половина имеет автоматы. Я что, боюсь? Захант. Борода явно дает право выбора мне. Ну что ж, не разочаруем его. Любую проблему можно решить одним единственным способом. Бодро говорю я. Это каким? Спрашивает Артрес. Податься в леса. Все смотрят на меня, не понимая, похоже, что я имею в виду. Все просто. Кто из вас хочет идти к тараканам или паукам? Касси передернула, а остальные просто поморщились. Борода спросил. «Ты хочешь искать и дальше в лесу? Дикие звери, да?» «Да, думаю, мы теперь справимся даже с волками. Автоматы дают огромное преимущество». «Патронов немного», — покачал он головой. «Если их там будет хотя бы половина от количества крыс, мы не потянем». «Патроны, говоришь? Сколько нужно? 3 цинка хватит?» Ехидно спрашиваю его. «О чем ты?» Борода явно не заглядывал на барахолку. «Я поняла. Сайт Каспера. Там можно купить патроны за наличные. Отправить на почту». Видно, что Касси проштудировала сайт. «Серьезно?» Он, как я понял, мало знал о системе и всем, что с ней связано. Однако неведение не помешало ему угодно танковать и вообще потащить их в данж. Или это была не его инициатива? Что я вообще о них знаю? Вот ни за что не поверю в то, что Бороде некуда податься. Видно же, человек лихой, а у таких круг знакомых немалый. Почему он вместе с этими молодыми? Ладно, там видно будет, пора двигаться. Да, с этим решили. Осталось еще несколько дел, но сперва лес. В вашу машину поместимся? Спрашиваю их. На двух машинах ехать не хочу. Нужно в дороге расспросить их и узнать побольше, с кем мне в бой идти. Ответил Борода. Да, без проблем. Вон мой зверь стоит, тот, что с лесом антенн. Борода указал рукой в сторону. Там действительно была машина с кучей антенн. Вот только отсюда не видно подробностей. Мы двинулись в ее сторону. Все молчали. Я всматривался в окна. Нет, но мелькали силуэты людей. Значит, и не все так уж и плохо. Оклемаются. Как всегда. Во дворе народа тоже хватало, но неправильность все же присутствовала. Касси носилась от машины к машине и всматривалась в окна. Не знаю, что она там искала. Артрес шел чуть позади нас, наблюдая за беготнёй Касси. Приблизившись к машине Бороды, я смог оценить габариты этого монстра и понял, что оказался неправ. Какой из него байкер с этим зверем-то? Какая упакованная буханка! Оценил я машину. Понятно, почему им не составило проблем сюда приехать. Почему должны быть проблемы? Так на дорогах сейчас не просто пробки, а настоящее кладбище машин. Представьте, как весь поток машин на скорости мгновенно теряет управление. Кого-то всмятку, но многие выжили. И что? Человеку ждать сотрудников ДПС? Да они только разгребать это все будут неделю. Это если без оформления и сразу на утилизацию. Вот и уходят пострадавшие домой, бросая машины. Да и о родных беспокоиться. Поэтому на легковушках по дорогам сейчас ездить нереально. А вот таким, как эта буханка, дороги не нужны вовсе. Высокий клиренс, внушительные колеса, лебедка, кенгурятник, багажник на крыше. Отличная машина. Борода прибавил в моих глазах баллов на целый порядок. «Машина звери. Бак на 120 литров. Двигатель 2,8 литра». Начал расписывать он преимущество своего детища, но я его перебил. «Стой, Борода. Я вижу, что машина именно то, что нужно. Поехали уже. Скоро темнеть начнет. Нужно все успеть». Он, похоже, ничуть не расстроился. «Садитесь. Курящие идут в пассажирский отсек». Мы с Артресом, ничуть не разочарованные, запрыгнули в салон. Сразу закурили, расположившиеся в явно неродных сидячих местах. Больше похоже, что они переставлены с каких-нибудь иномарок. Но тогда же лучше, удобнее. «В какой лес поедем?» — спросил Борода с водительского места, заводя машину. «Просто едем из города. Для системы дикое место может быть и в парке, если там есть хоть один представитель фауны». Надеюсь, я правильно понял, как система ставила данжи. А вдруг ей нужно было место обитания живности со всем циклом жизни вида? Зачатие, рождение, взросление. Тогда придется уехать дальше. Ладно, чего думать. Пока нужно нас всем снабдить. Точнее, не так. Мрамор от всей своей доброты души и вооружит нас и накормит. Я достал пачку денег, подобранных с его трупа. Ого, 500 000! Это больше, чем я копил 2 года. А тут одна взорванная граната, ее осколок в свою задницу, немного убийства и все. 5 минут даже не прошло. А сколько он оставил в надежном месте? Кстати, полиция по мою душу так и не явилась. А из окон явно кто-нибудь донаблюдал все представление. Да, сердобольных старушек, звонящих в полицию при малейших признаках паранойи, не осталось. Но есть просто напуганные люди. Хотя, может, и звонили, а полиции просто не до меня. Ну вот и славно. Убрав пачку, я материализовал запасной магазин из инвентаря и выщелкнул патрон. Так, что-то написано? Ага, 5.45. Ясно, понятно. Достал телефон и перешел на сайт. Сколько там цинк стоит? Ага, а весит? Да хрена. Мои 5 килограмм максимума явно не хватает даже для коробки. Ну ладно, там это знают. А патроны для пистолетов? Достал магазин, глянул. Ага, 9 миллиметров. Хорошо. Заказываю 2 цинка на человека к каждому оружию. Много не мало, а пока есть возможность, нужно брать. Артрес, ты своей шашкой хорошо машешь? Мой интерес понятен. Шашкой махать умение весьма сложное. Казаков не зря атаковали лишь с 5-кратным численным превосходством. А вот способности этого блондина я не верю. Нет, неудобный меч. Столько слышал о нем, а на деле... Покачал головой он. Я усмехнулся. На самом деле это весьма грозная штука в умелых руках. А учиться нам некогда. Могу заказать тебе другое. Что предпочитаешь? Я хоть и знаю, что, может, мы не станем пользоваться холодным оружием, но оно явно лишним не будет. Давай мачете, как у тебя. Выглядят внушительно. Улыбнулся. Конечно, внушительно. Вот только он не знает, что они еще не опробованы. Но ничего, в бою все станет ясно. Сделав заказ, стал ожидать ответа. Спросил его еще. Слушай, а какое ты умение купил? Я помнил, что он говорил о богатом ассортименте рынка, а значит, имеет 5-й уровень. Он замялся. Что такое? Ему неудобно говорить об этом? Проявление холода. Наконец произнес он. И чего он смущался? Это личное заклинание же. Заморозить противника и разбить на осколки. Или хотя бы замедлить уже приличная способность. Не понимаю. Это же отличный выбор. Оказалось, что нет. У меня всего 45 энергии. Максимум, что я могу, это охладить напиток. Ни о какой заморозке речи не идет. Зря только потратился. Похоже, это больная тема для него. Значит, разума у него почти целый пункт. Можно сказать, он умнее меня вдвое. Это правда и так заметно, однако вижу, что пользоваться своими мозгами ему мешает что-то другое. Вот не верил я, что человек, который шутит, будучи на мушке, только что хладнокровно убившим несколько человек, станет бояться простого укуса обычной крысы. Может, причина в кассе? Они пары, это очевидно, и знают друг друга давно. И что? Пока не ясно. И, собственно, не важно. Потенциал у него есть. Нужно развивать. Попробуй сузить выделение холода до размера ногтя. И при соприкосновении с чем-либо усили концентрацию мороза. Если проявление холода аналогично огню, то подобный принцип должен сработать. Попробую. Он сконцентрировался на своем пальце. Лицо серьезное. Да, выглядит смешно. До тех пор, пока там не появился маленький, сверкающий, как снег, зимой белый туман. Вот он начал насыщаться яркостью. Блондин тыкнул пальцем в обшивку соседнего кресла. От пальца стало расходиться пятно замороженной обшивки. Медленно. Я попросил. «Ускорь процесс». Блондин понял правильно, и пятно начало расти быстрее. Вот уже половина спинки покрылась льдом. Но тут Артрес выдохнул и приложил руку к животу. «Всё, энергия закончилась». «Откуда ты знаешь, как этим управлять?» Он был явно доволен результатом. А я подумал, не увидь я на закрытом форуме изыскания Веды то, как он настраивал огонь. Наверное, сам бы не сразу догадался. А тут на вид еще сам не имел дела с этим, а знаю. Еще я понял, что изыскание этих умных людей нужно пересмотреть, а еще лучше скачать. Догадался. А Кассия и Борода какого уровня? Если они 5-го, то нужно узнать, как работают их способности. «Кассия 2-я, а Борода 3-й». «Ничего не понимаю. Как же тогда блондин стал 5-м? Разве что он весь бонус на опыт собирал?» «Ну ладно, допустим. Понятно, что способностей у тех 2 нет. А заклинание блондина бесполезно. Еще стало понятно то, чтобы нормально пользоваться заклинаниями, требуется минимум 3 или 4 пункта разума. У кого такое сейчас есть? Да ни у кого. И еще думаю, не скоро будет. Навыки же развить проще. Вон Метида со своим усилением может с одного удара пробить рукой человека насквозь. Веда, правда, может сейчас так же, но прожечь? Артрес, кстати, если схватить человека за горло, способен убить, заморозив. Впечатляет. Что взять мне? Понятно, что навык, но какой? А что там есть? Ну-ка, открыть рынок. Так-так. Сатри. Эффект. Ускоряет все процессы в организме. Ускорение. 1% за 2 праны. Так-так, сразу флешем не стану. Сейчас я могу ускориться на четверть от нормального состояния. Что еще интересного? Костяная манипуляция. Эффект. Перестройка собственных костей. Расход праны. 2 праны на 1 квадратный сантиметр кости. Прикольно. Когти можно вырастить. Довольно полезно. Регенерация. Эффект. Ускоряет естественную регенерацию. Ускорение. 2 праны на 0,2 реген. А вот это здорово. Можно сразу слить всю прану, но вылечиться. Медитация. Эффект. Увеличивает восстановление энергии. Расход. 1 энергия на 2 праны. Значит, вот какой навык был у Драугра. За счет праны энергию восстановить нормально. А ведь аналог этого есть и у заклинаний. Пока лишь регенерация меня устраивает. Остальное сомнительно. Так, мы доехали уже. Машина остановилась. За окном был лесной массив. Хорошо. Подождите в машине, сбегаю, найду. Группы ходить, конечно, хорошо, но я пока не привык к ним. Да и один быстрее найду. Уверен? Спросил блондин. Ага, сказал я и, закурив, вышел из машины. Недолго думая, двинулся сразу к лесу. Вот опушка. Подходим, ни хрена. Ладно, зайдем. Деревья повсюду. О, семья поганок. Пнем, канава, перепрыгнем. Ух ты! Перелетел дальше, чем планировал прыгнуть, почти на 1,5 метра. Вот теперь ловкость заметна. А если вверх? Могу еще выше? Ну-ка. Ты прямо как зайчик. Раздалось сзади. Обернулся. Касси. И чего она тут забыла? Поднял бровь и сделал максимально понятное выражение лица. Там скучно, а здесь лес, поиск неведомого. А главное, ты один здесь, всего несколько минут, и уже одичал. Чего распрыгался? Однако она везде права. Со стороны похоже. Я улыбнулся, представив, как я только что выглядел. Снова развернулся и пошел дальше вглубь леса. Зачем отвечать на этот вопрос, когда ответ и так уже дан? Тем более обратно ее не отправить. Откажется. Вот сколько у нее воли. А это идея. Материализовал кольцо воли из инвентаря и одел на палец. Меню. Да, выше, чем до этого. Пробуем. Развернулся и сказал ей, смотря в глаза. Нет, иди обратно. Твой парень явно волнуется. Она замерла, но когда я закончил, улыбнулась и произнесла. «Игорь мой брат, а не парень. И я уже взрослая девочка». Она подошла ко мне, похлопала по плечу и пошла дальше. А я сообразил, что только что случилось. Нет, воля сработала. Но как только я ошибся, вся моя инициатива потерпела фиаско. Как и тогда с Мрамором. Его предложение о вступлении в банду для меня было отвратительным. И он на этом погорел. Что ж, буду иметь в виду. «Ой, я, кажется, нашла!» — крикнула Касси. Развернулся в который раз. Она достаточно далеко ушла. Подошел, увидел. Пригородные лисы. Территория. От 7 до 12 уровня. Лисы. Скверно. Это было не то чтобы плохо. Просто они весьма ловкие. Да и неожиданный рост от тупых до опасных напрягает. Ладно, пометим. Я достал тесак и ударил по ближайшему дереву 2 раза, делая крест. Теперь, если идти от дороги, можно легко увидеть этот знак. Разойдемся в стороны, ищем еще. Найдешь, отметь так же и возвращайся к машине. Я поступлю так же. Она поняла, и мы разошлись. Через некоторое время я нашел еще один данж. Саблезубые барсуки. Территория. Уровень. От 12 до 16. Однако, это ж какие у милых зверьков будут зубы. Хотя они меня не особо пугают. Это не юркие лисы. Вот только уровень смущает. Не потянем, наверное. Вот же охотникам хорошо. Они знают повадки зверей, как атакуют и где прячутся. А чего это я? У меня же в кармане доступ к этой информации. Дойду до машины и найду. Пошел. Когда подходил, увидел, что Касси уже пришла. Хорошо, а то мне было не по себе. Девушка одна в лесу, с автоматом. Наткнется на грибника, отожмет грибы. Всегда мечтал об этом, когда ходил за грибами. «Нашел что-нибудь?» — спросила Касси. «Да, саблезубые барсуки. До 16-го. А ты?» «Ежи. Клан из жин. От 15-го до 27-го», — гордо сказала она. «Клан? Это что-то новое. Еще и название даже есть», — Борода произнес. «Так куда пойдем? Осталось часа три до темноты». «Он прав, нужно выбирать. Как бы мне не хотелось лезть к лисам, а судьба Драугра напрягает. Система не обманывает, и уровень — отличный показатель опасности. Наверное. Тогда к ним». «Пошли к лисам, барсуки подождут». Борода запрыгнул в машину и, покопавшись там, достал спецназовский пластиковый щит. И такой же топорик, какой был у меня. Ручка разве что была железная, а не пластиковая. Молодец, знает о проблеме пластиковых ручек. Значит, имел дело с ними, или знакомые объяснили. Шлем у него тоже был, все-таки откуда он достал это снаряжение? Вот не верю я, что он служит там, но вот ни разу не похож. «Борода, где ты достал такой шикарный смокинг?» Все-таки спросил. Борода улыбнулся в бороду. «Подарок друга». «И все? Просто подарок? Это что же за друг будет дарить? Защитное снаряжение? Да еще и со щитом». «Ладно, чего я напрягаюсь, зато буду спокоен за безопасность бороды. Хрен, кто его загрязёт в этом. Блондин тоже нормально вооружен. Посылку я получил, осталось достать, но это потом, в данже. Касси сбитый, но ее без поддержки в ближний бой пускать нельзя. Хрупкая, хоть и бойкая. Надо подумать, как будем двигаться. Сейчас это решать глупо. Я пока не видел данж. Статус территории — это не гнездо. Тут может быть просто участок леса, где тут и там понатыканы лисы. Ставить ее в арьергард страшно. А ну как очередь в спину всадит, стреляя по мобам. Моя одежда такой калибр не остановит. Все, дошли. А как группой-то заходить в данж? Уточню. Просветите меня, как туда толпой залезать, а то я обычно соло ходил. Мне даже неудобно стало. Топовый игрок, а элементарных вещей не ведаю, ответил блондин. Ща все будет. У всех висит сообщение. Все кивнули. Хорошо. Желаю войти группой. У меня выпрыгнуло новое окошко. Желаете войти в данжу группе? Так просто. Ладно, желаю. Картинка сменилась, и мы оказались в просеке бурелома. Я зазирался, такого не ожидал. Все было просто. Сзади и по бокам был непролазный лес, а просека вела дальше и поворачивала направо. Серьезно, это уже как-то однообразно. Редкая трава под ногами, плотная земля, как будто по ней часто ходили. Однако, ладно, пора готовиться. Я сел на землю, опустошил инвентарь. Принял почту с тесаком блондина. Протянул ему обновку. «Спасибо». Принял и начал прилаживать ножны к поясу. Кася, естественно, спросила. «А мне подарок есть?» Я задумался. Не думаю, что ей хватит сил нормально махать моим тесаком. Мне-то едва хватает. А ведь по физической силе мой предел жима не меньше сотни. Нужно было и ей заказать что-нибудь. Но не судьба. Забыл, но не стыдно. «Возьми его шашку. Все равно от нее толку будет больше». Ее это удовлетворило. Воля сработала. Хорошо бы. Так, теперь проверим, сколько у нас патронов. У меня 4 рожка для автомата и 3 к пистолету. Все полные. Хорошо. Поскольку я подобрал все запасные магазины, им ничего не осталось. Из оружия я не выщелкивал. Дурак, наверное. Протянул по запасному магазину к обоим оружия Кассе и блондину. Приняли. Блондин сразу убрал в пространственный карман. Молодец, освоил. Кассе же не знала, куда их деть. А что у нее в карманах? «В карман убери», — посоветовал я. «Там яблоки», — ответила она. «Откуда? До этого их точно не было». «Откуда у тебя яблоки?» Она достала 2 небольших еще зеленых яблока. Степень созревания, когда плод уже не горький, а кислый. «Нашла яблоню, когда шла к машине. Люблю кисленькие». Залубалась и откусила. Поморщилась, как от лимона, но продолжила есть. Мы смотрели на это с молчанием, а она, не обращая на нас внимания, съела второе и убрала, наконец, запасные магазины в карман. «Нам нужны разгрузки. Я представил, как это недоразумение в горячке боя станет перезаряжаться. Спешит, копается в кармане, пытаясь нащупать сразу рожок автомата. Да стоит его, а второй от пистолета вываливается. Хорошо, если заметит». Мысленно прикрыв глаза ладонью на несерьезность девицы, стал одевать кольца и браслеты. Одев, посмотрел в меню. Основные параметры. Могущество. Слабый человек. Сила 0,5. Ловкость 1,2. 0,2 от предметов. Стойкость 1,6. 0,7 от предметов. Разум 0,5. Воля 0,6. 0,2 от предметов. Дух 0,3. Вторичные параметры. Энергия 25. Прана 80. «Ура, товарищи! Теперь я не убогий, больше заход не фекали-кучка, а слабый представитель своего вида. Хорошо-то как. Только ловкость больше, чем в 2 раза выше силы. Стойкость, правда, компенсирует все, ну, блин. Я превращаюсь в ловкача. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. С огнестрельным оружием же нужно быстро двигаться, шустро реагировать на изменения ситуации. Словом, стезя современного лучника. Да, не прельщает. Хочу быть боевым магом, а по факту выходит ловкач со стойкостью воина. Это кто, монах? А что, вырежу себе большие четки и буду ими всех бить. На каждой бусине нарисую матерное слово. Весьма колоритно выйдет. Размечтался. Погнали уже, чего сидеть? Хотя стоп, что делать с Касси? Итак, слушаем план. Достал маску спецназа и одел. Тепло, не очень удобно, но закрывает, можно сказать, все лицо. Они внимательно слушали. Я иду вперед, на некотором отдалении 4 метра борода. Игорь и Касси за ним. В бой не вступать. Нужно сначала проверить, что из себя представляют эти лисы. Достал и начал наматывать арафатку. Меня они, по идее, прокусить не должны, до тех пор, пока их уровень ниже 10. Сюрпризов не будет. Дальше же они будут действовать, как нормальные лисы. Напилю шлем. Надеюсь, забьются в норы. Игорь и особенно Касси. Не стрелять без команды. Последнее произнес я с нажимом. Касси взъелась. Почему это? А если ты не будешь справляться? По мне, так себе проявление заботы. Если не смогу справляться, то попрошу о помощи. Переключите автоматы на одиночные. Если дойдет до них, подбегайте к тварям и стреляйте в упор. Оружие не пристрелено. Это понятно? Смотрю на блондина. Молчит. Игорь? Не называй меня так. Я Артрес. Об твое имя язык сломаешь, эльф хренов. Буду звать тебя Арт. Не стало смешно. Касси поддержала. А не дурно. Арт, сидеть. Арт, ко мне. Шутить над братом всегда весело. Особенно сестрам. Арт же задумался, но кивнул, улыбнувшись. Похоже, сокращение его устроило, несмотря на подколы. Но вот и чудо. А что борода? Я посмотрел на него. Прикрываю этих двоих. При нужде беру на себя несколько тварей, выигрывая тебе время. Борода уже все решил, и, надо сказать, грамотно решил. Он был не против моего плана. Хорошо. Он хочет сберечь их. Хорошо, но непонятны мотивы. Зачем ему это? Чего он нянчится со случайными знакомыми? Добро. Я решил не заморачиваться на этом. Позже все станет ясно. Вытащил из ножен свои тесаки, прикинул их вес и понял, тяжелые заразы. Вес ощущается, а это не есть хорошо. Махать такими буду медленно. Прошлый был такой легкий, а эти, блин. Ладно, надеюсь, лисы не сильно подросли в размере, и можно будет пинком посылать рыжие тушки в полет. Вот не хочу я браться за пистолет, жадный до опыта и эссенций. О способе добычи последних им знать не стоит. Не настолько я им доверяю. Достану-ка пока копье. Нужно тренироваться в метании. Перевооружившись, двигаюсь дальше. Вот и лесная просека уходит в сторону. Трава короткая и редкая, так что все видно прекрасно. И, конечно, как и в прошлом данже, здесь обнаружились лисы. Что там о них в бестиарии говорилось? А ничего, не было их там. Сейчас, может, и есть, но уже поздно что-то смотреть. Они нас заметили. Все произошло, как и с крысами, как будто у них единый алгоритм действий. Бежать, прыгнуть, вцепиться, драть. Вы убили пригородный лис. Уровень 7. Получено 50 единиц опыта. Все 5 были 7. Первую я в полете насадил на копье. Не метнул его, потому что точно бы промахнулся. Бегут они все же не так, как крысы. Те прямо, а эти прыжками и зигзагами. Странно как-то. Вцепились в ноги, так их и заколол. Пролутил сразу первую. Получил эссенцию ловкости. Да сколько можно-то? Дайте силу. Касси, лутани одну и скажи, сколько ты получила опыта? Если я все правильно понял, то опыт сильно растет от разницы в уровнях. Она коснулась трупа без всякого отвращения, произнесла лут, поглядела сообщение, сказала. 120! Первый раз так много! Значит, я был прав, с каждым уровнем сверх собственного. Стандартная сумма в 20 повышается на 10. Так можно первого уровня быстро качнуть. Завалит какой-нибудь хай, например, 200-го демона-убийцу, пожирателя бога войны, медведка, и сразу 100-й. Баг, скорее фича. Получается, система намеренно дает возможность развить более слабого. В противном случае за победу в ближнем бою просто давали бы больше. Зачем ей это? Ясно, понятно. Арт, не против, если они пока все будут лутать? Он уже 5-й и имеет доступ к рынку и инвентарю, а им нужно развивать способности. Конечно. Значит, не против, хорошо. Они пролутали оставшихся, а я предложил. Отлично, теперь действуем так. Замечаем группу, лис и вы. Я указал на Касси с блондином. Будете должны принять на себя первый удар и собственноручно разобраться с ними. Я увидел испуг на их лицах. Повторюсь, сейчас идут тупые мобы. Для вас опасность есть только в начале атаки, когда прыгают. В этот момент вы должны либо ударить, либо просто отойти назад. После дать им спокойно вцепиться в ноги. Дать себя укусить? Касси явно опасалась именно этого. Блондин тоже. Виду не подавал, но желваками играл. Да, именно дать себя укусить, вцепиться. Они вас начнут драть, в это время вы их просто прибьете. Мы с Бородой будем прикрывать, и если что, прибудем на выручку. А у нас получится? Касси мне не верит, хотя кто мне поверит и в безопасности предложения спрыгнуть в пропасть. И что делать, убедить волей? Попробую. Конечно, получится, бодро сказал ей, смотря в глаза. Я уже хотел было сказать о её цвете волос, но вовремя остановился, вспомнив о прошлом промахе. Мало ли, по какой причине она имеет этот вызывающий цвет. Похоже, убедил. Засияла решимостью. А Арт что? Да, решимость есть. Взгляд острый. Они готовы. Тогда пошли. Пошли. Борода, держись чуть позади Касси. Я прикрою Арта. Он кивнул. Хоть и мне и хотелось, как рыцарь, защищать девушку, но я понимал, что блондин крепче сестры. А щит Бороды гораздо эффективнее меня поможет в критической ситуации. Снова группа мобов появилась буквально через 40 метров. Нет, это, конечно, хорошо. Прям подарок системы располагать мобов группами через равные промежутки расстояния. Вот только шаблонность напрягает. Она как будто кричит: «Вот, я сделала вам легкий старт, качайтесь быстрее, время уходит». Время для чего? Не хочется верить во вторжение на мировых представителей. Так, не отвлекаться. Лисы заметили нас и наступают. Помните, они сперва должны попытаться прыгнуть и вцепиться в горло. Не дайте им этого сделать. Прыгнули, я немного дернулся на помощь, но остановил себя. Вот Арт встречает первого своего лиса ударом сверху вниз. Касси отпрыгивает назад. Арта валит с ног и безуспешно дерут грудь. А Касси вцепляются в ноги. Она охаживает их дубиной. Почему не шашкой? Борода хочет помочь Арту, но я останавливаю его. «Снимите их с меня! Помогите!» Кричит и дергается Арт. «Это что, у него паника?» Сажусь на корточки рядом с ним, втыкая копье в землю, и стучу ему костяшками своих перчаток по шлему, как в двери. «Арт, хватит орать!» Похоже, снова сработала воля. Он мигом успокоился. «Смотри, я указываю на лис. Они все так же дерут его грудь». «Ты что-нибудь чувствуешь?» Спрашиваю его. Он смотрит непонимающе на то, как его безуспешно пытаются убить. «Какого черта? Они что, тупые?» «Ага, понял все-таки. Касси уже покончила со своими и вместе с Бородой с ужасом смотрит на картину маслом. Страшные опасные монстры, на самом деле глупые лисички-переростки. А у меня появилась идея. Арт, заморозь-ка одному из них нос. Мне стало интересно, как его способность подействует на живую ткань. Арт подумал, а потом оскалился и схватил обоих за носы. Головы лиса мгновенно покрылись льдом. Арт дернул руками. Они раскололись на осколки, и обезглавленные тушки обмякли. Зрелище впечатлительное и страшное. Стойкость, сила, бесполезные цифры, если такой маг схватит за горло. Борода сказал, подавая руку Арту. Это было круто. Он не шутил, он восхищался, как и Касси, стоя с округлившимися глазами. Она впервые увидела боевое применение способности брата, я его спросил. Весь резерв исчерпал. Мне было интересно, насколько сейчас его запаса энергии хватает. Да, весь. Ага, значит, на две атаки холодом — это его максимум сейчас. Маловато, конечно, но ничего, прокачается. Арт, ты понял свою ошибку при прыжке лис? Нужно этот аспект вывести отдельно. Если бы не снаряжение Бороды, то его бы загрызли и, думается, всему виной тяжелой мачете. Бладин ответил. Да, тяжелый тесак. Чуть за ним вслед не полетел. Нужно привыкнуть. Хорошо, он понял все правильно. Эх, кто бы подумал, что этот вид оружия он испробует раньше меня. Косяк, Захант, косяк. Все верно. Отлично, двигаемся дальше. Пролутить не забудьте, напомнил я о шкурном интересе. Ух ты, я нашла эссенцию какую-то. Касси явно везет. Хотя какое везение. Арджи в полете убил первого лиса. Вот и увеличил шанс выпадения. Раньше, похоже, им такого счастья не попадалось. Ну, значит, поясним. С помощью этой штуки можно прокачивать себе параметры. Надеюсь, она не вздумает поглотить ее сейчас. Как будто на мой незаданный вопрос эссенция втянулась в руку Касси, и она упала. Ее скрутило, затрясло. Рот открыт в немом крике, глаза выпучены. Я прикрыл лицо ладонью. Вот дура. Сейчас ее отпустит, и она захочет есть, мы теряем время. Я сел рядом с ней и снова освободил инвентарь от груза. «Захант, ты чего сел? Что с Касси? Надо ей помочь!» Арт запаниковал. Борода стоит спокойно. Заметил, что я знаю, что с ней происходит, и поэтому не спешу на помощь. Да, железный мужик, хладнокровный. Что же держит его рядом с ними? Материализовав коробку с рационом от Каспера, протянул Арту. «Конечно, надо помочь, поэтому заткнись и разогревай еду». Он непонимающе смотрел то на меня, то на хрипящую от дикой боли девушку. «Ну уже, парень, соображай». «Но как же? Вот же слабохарактерный индивид. Видит же, что я спокоен. Хотя на самом деле это показное. Одно дело самому корчиться при перестроении организма. Там никаких мыслей нет, одна боль. Совсем другое дело, когда смотришь на страдающего человека и знаешь, что избавить его от боли ты не в силах. Арта тоже можно понять. Касси его сестра, и он волнуется». «Успокойся, сейчас в себя придет. Со мной такое уже было. Она будет дико голодная, поэтому бери пакет и разогрей. Борода, есть будешь?» После первого поглощения эссенции ей нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому я решил сделать привал. Борода кивнул и принял пакет. Я кинул Арту его порцию, сказав: «Устроим привал». Себя я тоже достал. Раскрыл. «Что тут есть вкусненького?» «Так, пакетик, порошок, еще пакетик». «И как это жрать?» «О, инструкция». «Ну, мы не гордые. Посмотрим, как». «Ага, этот пакетик в этот пакетик. Будут горячие макарошки с мясом». «Ага, есть реакция. Нагревается». «Дальше что? Порошок. Что там в инструкции?» «Концентрат, да? Как инвайт, да? Просто добавь воды. А вода?» «Ага, вот пакетик. Разводим. Блин, алхимический набор журуна какой-то. Еще печеньки и шоколадка. Нормально». В инструкции написано 2400 калорий. Это много? «О, болезнь отпустила». «Хочу есть», — простонало оно. «Ну, этого добра у нас навалом. Надеюсь, Арт разобрался, как готовить». «Да, разобрался. Протягивает ей пакет и вилку». Касси сразу набросилась на еду, уже не обращая на нас внимания. «Да, самая лучшая специя — это голод». Некоторое время мы все молча насыщались. Я закончил одним из последних. Закурил. Посмотрел на Касси. Она, похоже, смотрела меню и улыбалась. Что ж, вернем ее с небес на землю. «Касси, скажи мне, ты дура, да?» Я хоть и был зол на ее безалаберный поступок, но пока ел, немного остыл. «Да вроде нет», — бодро произнесла она. «Да, сейчас она вдохновлена перспективами развития. Будет трудно ее садить». «Тогда объясни мне, какого чёрта ты поглотила эссенцию, не выяснив подробности о ней?» «Ну, я ж не знала, как это больно». «Да плевать на боль, ты ее заслужила. Мы в данже, а ты подвергла нас опасности. А если бы на нас напали, пока ты имитировала оргазм?» «Но ведь не напали же». Улыбается она самоспокойствие. «Блаженная? Да ладно». «Борода, мне тебя жаль». «Но могли. Я так чуть не помер в прошлом данже. Вот как после этого тебе доверять спину?» Я все больше распылялся. Слово взял Борода. «Успокойся, Захант. Она молодая еще. Первый раз в реальном бою. Тем более девушка. Ошибки свойственны». Я мгновенно остыл. «Эх, Борода, ты просто смотришь на нее как дедушка, на внучку, прощая капризы и выходки. Сотвори такой косяк, тот же Арт, ты бы не так среагировал». «Молодая, блин». Я встал и подобрал копье. «Пошли уже. Мы еще первого босса не видели, а времени ушла уйма. Позже все обсудим». Они встали, проверили свое оружие. «Идем так же. Арт, внимательней. Касси, эссенции складывай в карманы. Если их поглотить сразу больше трех, то сознание гаснет сразу, без боли. Поэтому копим и дома поглощаем. Все, погнали!»